Глава 31. Мия. Хорошо, боги, как же здорово! Ох! Растягиваюсь в огромной ванне с джакузи. Мия, тебе лучше не перегреваться. Внутри тебя и так самый горячий ребенок на свете. Хмыкает Саид, распахивая полотенце. Вылезай, а то я подумаю, что ты не лиса, а водомерка. Эй, я не насекомая! Прыскаю водой прямо в дракона. «Мия!» — рычит дракон, сверкая алыми глазами. «Вылезай, или я сам тебя вытащу!» «Давай!» — привстаю в ванне, демонстрируя стоячую грудь. «Иди ко мне, дракоша, твоя беременная истинная проголодалась!» Облизываюсь. С момента, как Али меня коснулся, внутри вспыхнуло желание. Оно не угасает, а лишь растет с каждой секундой. Саид стискивает челюсть. Такой сильный. Ох. Или мне позвать твоего брата? Нагло откидываюсь, прикрываю глаза. Лишь теперь я в полной мере осознаю, как мне нужны истинные. Они всегда были рядом, и это казалось нормальным. Потом братья уехали, и внутри меня с каждым мигом ширилась пустота. «Твою ж, шармута!» — тянет Саид, бросает прочь полотенце, срывает с себя футболку. Привстаю, облокачиваюсь на бортик ванной, протягиваю руку и хватаюсь за ремень его джинсов, притягиваю мужчину к себе. Гляжу снизу вверх. «Мия!» — рычит он. «Тебе не кажется?» «Тш-ш-ш!» Медленно расстегиваю пряжку. Или ты не хочешь? Невинно взмахиваю ресницами, губы поджимаю. Чистая манипуляция. Конечно, хочу. Просто беспокоюсь. Немного виновато произносит дракон. Как малыш воспримет меня? Он любит тебя. Улыбаюсь. Иначе бы не позволил тебе ко мне прикоснуться. Даже так? Саид выгибает бровь. Он сжег Хакута от всей драконьей души. А как только появились вы, сразу успокоился. Он очень маленький, но я чувствую, что он доволен. «Сын», — хмыкает мужчина, — «мой». «Или дочка». Медленно расстегиваю пуговицу джинсов своего истинного, затем ширинку. Спускаю с него их вместе с боксерами. И перед лицом пружинит большой, готовый член моего дракона. Облизываюсь. Провожу пальчиками вдоль ствола. С губ Саида срывается рычание. Оно ласкает мой слух. Очень хочу сделать истинным приятно. И пока Али вне зоны и занимается важными делами, я немного поиграю со вторым братом. «Хочу тебя», — шепчу. Нежно веду язычком по бархатной головке. «Я безумно скучала по вам обоим». «Мы тоже скучали, лисичка». И неужели ни разу свои члены никуда не запихнули? Не могу удержаться от колкости. Чувствую себя очень уязвимой, и это пугает. Мой острый язык — это защита. Невидимая стена, за которой мне безопасно. Но пора уже взрывать ее. Мое тело очень ярко реагирует на то, как я отсасываю истинному. Это приятно и немного остро. Сильный, мощный зверь в моей власти. Полностью поглощенная процессом, не замечаю, как мы уже оба оказываемся в ванне. Саид отрывает меня от члена, подхватывает на руки, словно пушинку. От прохладного воздуха кожа покрывается мурашками. Прижимаюсь к его телу, чувствую пламя дракона. Кажется, что я вся вспыхиваю. Между ног безумно сладко тянет. «Я хочу этого мужика. Иди ко мне!» — рычит Саид, плюхается и сажает меня сверху. «Вот так получше будет. Люблю твой рот. Но киска — это нечто милое». «Правда?» — терзаю дракона, позволяя ему проникнуть совсем не глубоко. «Ты отвлек меня от процесса». «Продолжишь в постели, лисичка?» — хрипит. Затуманенным взглядом смотрит на меня. Замираю. рассматриваю красивое лицо своего истинного, рожденного для меня одной. Они оба только мои, навсегда. Эта мысль распаляет похлеще любого стимулятора. Любовь — самый сильный афродизиак. «Ах!» — вскрикиваю, когда дракон давит на мои бедра и жестко сажает на себя. «Ты наглый, чешуйчатый!» «Тихо, детка, займись делом!» — рычит, насаживает меня на себя. Полностью расслабляюсь, наслаждаюсь моментом. Внутри скользит горячий член. Распирает так, что все мои рецепторы словно взбесились. Кричу, не стесняюсь ничего и никого. «Хорошо! Боги, как же хорошо!» Вою, чувствуя, что оргазм совсем близко. 5 недель я была без истинных, без горячего секса, без их любви. «Да, да!» Саид контролирует весь процесс, позволяя мне быть лишь его продолжением. Дает мне возможность раствориться, спрятаться в кокон мужской дикой заботы. Трахая меня так, он берет под контроль мое удовольствие, а мне остается лишь кайфовать. «Ах!» Выгибаюсь, впиваюсь в сильные, смуглые плечи своего дракона. Он с рычанием толкается, затем замирает внутри меня. В мое лоно льется его горячая сперма. Нет ничего прекраснее этого. Падаю на тело Саида, тяжело дышу. «Теперь ты вылезешь?» — гладит меня по спине. «Нежная девочка». «Вы меня сломали!» — соплю в его плечо. «Мне даже отшутиться слов не хватает. Я больше не хочу спорить». «Это правильно, малышка?» «Правильно». Я знаю, что дракон улыбается, говоря это. Кажется, что больше я не я. Эта нежность и уязвимость очень пугает. Просто до безумия. И лишь истинная связь успокаивает. Ты — это ты. Просто учишься доверять. Это нормально. Саид нежно запускает руку в мои волосы. «Отросли? Может, не будешь стричься, м? Хочешь длинноволосую кицуне?» Усмехаюсь. «Попахивает фетишем, господин дракон». «Даже если и так». Он встает, затем выходит из джакузи. «Что плохого в фетишах? Тем более, что они все связаны с тобой». Краснею, сама того не желая, опуская взгляд. «Иди сюда, непокорная лиса». Протягивает мне руку. Я встаю и тут же ныряю в горячие объятия дракона. «Что бы ни случилось, Мия?» Саид целует меня в макушку. «Мы оба принадлежим тебе и всегда будем прикрывать спину, помогать. Я тебе обещаю».